Он провел ее в кают-компанию и показал через окно бак. Потом они прошли на первую палубу. «Здесь мы будем ждать сигнала Бернерса. Потом я уйду, а ты останешься до первой нашей ракеты. Если ее через определенное время не будет, ты знаешь, что делать». Рикс взял Бель за руку и заглянул ей в глаза. «Не стоит повторять все снова, правда?» «Конечно, Энди». «Хорошо. Когда трубки взовьются одна за другой еще ракеты, выбросишь гранаты за борт, пойдешь в кают-компанию, посмотришь, как поднимают золото. И помни, после этих ракет ты выбываешь из игры. Просто плывешь в Нью-Йорк и знать ничего не знаешь. А теперь возвращайся в каюту. Скажи стюарду, что у тебя морская болезнь, ты будешь отдыхать и не хочешь, чтобы тебя беспокоили первые несколько часов. Когда корабль выйдет в море, в открытое море, я приду и останусь с тобой почти до самого Гавра. И не забывай, как мы договорились вести себя в каюте. Если при мне постучит стюард, мы уйдем в ванную, включим душ, ты высунешь голову из двери и позволишь ему войти». Бёрн нашла свою каюту без труда. Рейкс пошел в бар, где заказал бренди с содовой. В полудню буксиры развернули королеву Елизавету II, поставили ее кормой к причалу. Пассажиры прощались с оставшимися на берегу родными, друзьями. Заиграл оркестр, разноцветные ленты между берегом и кораблем натянулись и в конце концов лопнули. Завыла сирена, загудели буксиры, таксисты на берегу нажали на кнопки клаксонов, над головой велись чайки. Солнце проглядывало сквозь высокие облака, освещало белые палубные скамейки. Когда судно разворачивалось, по палубе от шлюпок в серо-зеленых шлюпбалках бежали тени. От причала уходил не просто корабль, а целый курортный город, целый мир. За соседним столиком сидел какой-то забулдыга и пил уже четвертый бренди. Скульптура владычицы морей перед рестораном «Британия» смотрела на поворотные двери, забыв о своих древних сестрах, которые некогда стояли на бушпритах и постоянно ощущали на губах соленый привкус моря. В одном из кают люкс пожилая дама с наклонностями крохоборки обнаружила, что все плечики в гардеробе закреплены намертво. Их нельзя украсть на сувениры. Так кунарцам удавалось сохранить до 800 плечиков в год. Несколько человек, что восхищались лайнером, их не успев вступить на борт, теперь уже ругали тусклую полувоенную форму стюардов, куртки цвета хаки и темно-синие брюки, неуместные цветные витражи, слабое освещение и прочее. Другие скучали по аристократизму старых королев, по тем дням, когда можно будет спрашивать, «Скоро ли наш город прибудет в Нью-Йорк?» Люди покупали сувениры и подарки в киосках и магазинах. Четверо молились в синагоге. Маленькая очередь тянулась в картинные галереи, где висели полотна на 45 тысяч фунтов. В галерее-баре официант уже разбил фарфоровый набор для специй, сделанный по проекту лорда Куинсбери, а отпускники, любители путешествовать беззаботно, но с удобствами, уже искали уютный ресторанчик со своим парнем-барменом, чтобы не пить по вечерам в Британии. Словом, из тысяч людей, наблюдавших, как их корабль выходит из Саутгемптонской бухты, а многие видели на своем веку десятки судов старых королев, Карманию и Франконию, лишь немногие из тысяч остались к нему равнодушны и хотели бы поскорее сойти на берег. Итак, под разноголосый хор свистков, сирен и гудков лайнер развернулся к морю и начал свой первый трансатлантический рейс. А в спецкаюте лежало 3 тонны золотых слитков и 1,5 серебряных. Подвыпивший сосед перегнулся через стол и обратился к Рейксу. «Пусть они строят свои авиалайнеры и конкорды. Я люблю прочувствовать путешествие. И не люблю безвкусного цыпленка в проклятом целлофановом пакете. Сидеть и караулить паспорт, ведь времени хватит только на то, чтобы потерять его, а на поиски уже ничего не останется. Я считаю, что судно как женщина, а джентльмен всегда должен путешествовать с дамой.